Глава 15. Натягивая свитер поверх майки, я украдкой взглянула на Эвер. Сегодня она казалась вполне нормальной. Зашнуровывала ботинки, такая уравновешенная, спокойная. Слишком спокойная. Вряд ли Эвер спала ночью. Она бодрствовала, когда я вернулась, и сидела в постели, когда я проснулась. После утренней тренировки я застал ее в той же позе, она по-прежнему неподвижно смотрела в стену. «Ты готова?» – спросила я, шагнув к двери. Эвер пугала меня. У нее были ледяные глаза, и я не исключала, что в любую секунду она прыгнет и вырвет мне горло. Она медленно встала и слабо вздохнула, когда мы встретились взглядами. Затем подошла и обняла меня. Я умерла, ожидая подвоха, подлинной цели объятия, но она лишь прижалась крепче. Медленно я сомкнула руки у нее на спине. Осторожно, Эвер была теплой, не такой, как Калум. Но намного теплее меня, хотя ее тело тряслось, как от холода. Она отстранилась, снова вздохнула и попыталась улыбнуться сквозь навернувшиеся слезы. «Прости», — шепнула она. Сначала я услышала треск. Я упала, не успев понять, что она пнула меня в ногу и сломала коленную чешечку. «Эвер, ты что?» Я сжала губы, чтобы не заорать, когда она схватила меня за лодыжку и одним чудовищным вывертом сломала вторую ногу. Я отогнала боль, переместив ее в ту часть мозга, которую не признавала. Она обернулась покалыванием, отказывалась уйти в полный игнор, но я была мастерицей лишать свое тело чувствительности. Эвер выскочила в дверь, метнув на меня виноватый взгляд. Она была самой собой. Тогда зачем она это сделала? Я вцепилась в матрас, кое-как встала. Ноги пронзила боль, и я с хрипом схватилась за койку, чтобы не упасть. Грянул выстрел. Я резко повернула голову, увидела, как замерли проходившие мимо ребуты. Тишина. Здешняя тишина никогда не предвещала ничего хорошего. Я оттолкнулась от кровати и тотчас же рухнула на пол. Сломанные ноги не выдержали нагрузки. Впиваясь пальцами в холодную плитку пола, я выползла в коридор и оглянулась по сторонам. Охранник в дальнем конце был мертв. Он распростерся на полу, сраженный пулей в голову. Его кобура была пуста. «Кто это сделал?» Ахнула я, хотя уже знала ответ. Стоявшая неподалеку юная ребутка скорбно взглянула на меня. «Эвер!» Я схватил ее за руку, она подскочила, расширив от страха глаза, но мне все равно лишь понадобилась опора, чтобы встать. Кости начинали срастаться, но меня продолжало шатать. Я только хотела попросить ей помочь мне идти, как прогремел новый выстрел. Она вырвала руку и бросилась в противоположную сторону. За стену было не уцепиться, я привалилась к ней и поплелась по коридору. Навстречу бежали ребуты, спасаясь от пальбы. Очередные выстрелы прозвучали, когда я распахнула дверь на лестницу. Благодаря перилам мне удалось двигаться быстрее, и я заспешила вниз. «Эй!» — я поймала за руку Хьюга, который взбегал вверх. «Где она?» «Шла в столовую», — ответил он и сдвинул брови, осматривая меня. «Что с тобой?» Почувствовав, что одна коленная чашечка со щелчком встала на место, я ринулась дальше, подволакивая вторую ногу. «Куда ты?» — крикнул Хьюго мне вслед. — Она убивает охранников. Ты пулю поймаешь. Его предупреждающие вопли заглохли, когда я бежала в дверь седьмого этажа. В ушах загремели выстрелы, и я затравленно огляделась по сторонам. На полу лежали два мертвых охранника. На пороге столовой маячила Эвер. На голове ее был шлем. В нее попало несколько пуль, а и белая рубашка была вся в крови. Из-за угла выскочил охранник, и Эвер резко развернулась к нему с оружием наготове. Он не успел опомниться, как она выпустила очередь ему в грудь. Лицо его застыло, губы плотно сжались, глаза беспрерывно сканировали местность, выискивая новую опасность. Но она все равно оставалась собой. Взявшись за дверь столовой, она расстегнула шлем, и тот свалился на пол. «Что она делает? Ее же убьют, как только перешагну через порог!» Мои ноги зажили, и я побежала. Она уже открывала дверь, и я попыталась выкрикнуть ее имя. Голос не слушался. «Рен!» Кто-то дернул меня за руку, я повернулась и увидела встревоженное лицо Калума. Вырвавшись, я бросилась вперед за Эвер, которая входила в столовую. «Стой, Рен!» – Калум устремился со мной. Я влетела в дверь и увидела, как Эвер взобралась на стол. Отшвырнув оружие, она подала знаки офицерам, сидящим в маленькой клетушке под потолком. Вся ее поза словно кричала: «Чего вы тянете?» Я подскочила, потянула за ее рукой. «Эвер, пре!» Мой голос потонул в грохоте выстрелов. В лицо брызнула кровь. Голова Эвер мотнулась назад. А потом я очутилась на полу, и кто-то крепко обхватил меня, прикрывая всем телом. По-моему, что-то говорил, но слух отказал мне. Я не понимала слов. Запах был знакомый. Это Калум. «Очистить зал!» Тусклый человеческий голос из интеркома разогнал пелену и заставил меня вздрогнуть. Каллум разжал руки, но не смогла двинуться с места. «Очистить зал. Нужно было идти. Но я не могла. Не могла даже пошевелиться». Каллум подхватил меня под мышки и поставил на ноги. К лицу прижалась ткань, я открыла глаза и увидела, что он стирал своей футболкой кровь и вер. «Шагай», — сказал он. Я моргнула и попыталась поставить ногу вперед другой. Споткнулась. Каллум обхватил меня за талию, притянул к себе и потащил в коридор. Он завел меня в мужской туалет и подтолкнул к раковине, медленно опуская. Я прислонилась к холодной кафельной стене и прикрыла веки, держась за край раковины. Ощутив что-то теплое и влажное на лице, я открыла глаза и обнаружила, что он умывает меня губкой. «Ты носишь майку?» Странный вопрос, я не поняла. Дотронувшись до рубашки, я отняла руку, а та оказалась мокрой, красной. Я резко втянула воздух. Каллум задрал мне рубашку сзади, чтобы проверить, так как я не ответила. Я носила майку. Всегда. Он стянул с меня черную рубашку, отбросил и принялся мыть мои окровавленные пальцы, пока не отмыл дочисто. Потом швырнул губку в мусорное ведро. Он потянулся ко мне, и я оттолкнула его. Мне показалось, что я закричу, если он обнимет меня и прижмет так же, как несколько минут назад сделал Эвер. Кричать нельзя. Я сама установила это правило. Но он вместо этого взял мое лицо в ладони и вынудил посмотреть в его черные глаза. «Мне очень жаль», – прошептал он, чуть не плача. Мне самому и полагалось расплакаться, как и Эвер, останься она жива. Человек, тот и вовсе ревел бы белугой. Плач был уместен, она заслуживала слез. Я стряхнула его руки и зажала ладонью рот, чтобы удержать зародившийся в груди вопль. Нельзя было сломаться у него на глазах. Я выскочила из туалета, прижимая ладонь к губам, быстро поднялась наверх и добралась до своего отсека. Там я свернулась на матрасе и с головой укрылась одеялом, чтобы не видеть пустую постель. Но слез так и не было.